Глава 59. Дориан. Дориан с самого раннего возраста привык к подобным мероприятиям, балам, званым вечерам, различным праздникам и речам. Это было важной частью императорской жизни. Но сегодня, пожалуй, был самый необычный вечер, необычный праздник. Он собирался представить своему народу не просто их императрицу, но свою любимую женщину. И надеялся, что его подданные полюбят ее так же сильно, как полюбил он, потому что ему и дня не хватило бы, чтобы описать идеальность Алены. Точнее, даже не идеальность. Она не была куклой или произведением искусства. Она была живой, сложной, вспыльчивой, упрямой, но такой настоящий и такой его. Иногда Дориан удивлялся, как они сложились вместе характерами и убеждениями, как единое целое. Сегодня он собирался показать это остальным. Для Лиллы выбирали сдержанные наряды идеальной императрицы. Для Алены императорские стилисты получили приказ подчеркнуть ее характер, все то, за что Дориан ее полюбил. И у них получилось. Император потерял дар речи, когда увидел супругу. К счастью, Радар спас положение. Иначе Дориан, который всегда славился своим красноречием, так и стоял бы столбом до конца вечера. А у него были на него большие планы. На вечер, не на зверя. Последний пусть пока спокойно живет, раз он так нравится Алене. В зал для торжеств они спустились на индивидуальном лифте. Двери раскрылись перед ними, выпуская на балкон, с которого вправо и влево вели вниз изогнутые полукругом лестницы. В зал, наполненный почти до отказа демонами и людьми, несмотря на ограниченное количество приглашенных в целях безопасности, никто не отказался от присутствия на таком празднике. Дориан знал, что многие демоны из аристократии возвращались ради праздника из других стран. Никто не желал пропускать исторический момент. А в том, что сегодня здесь будет твориться история, император не сомневался. Толпа пестрела самыми необычными и уникальными нарядами. Правда, условием праздника было отсутствие любых украшений. После того, как Айседора смогла пронести через охрану сильнейший артефакт и как-то это скрыть, во дворце были временно запрещены как артефакты, так и обычные драгоценности. Исключение на сегодняшнем празднике составлял комплект, украшавший императрицу. Конечно же, их с Аленой заметили раньше, чем они успели спуститься. Показывать недовольство или пренебрежение при императоре никто себе не позволял. Но вот рассматривали императрицу пристально. «Невероятно», — одними губами произнесла супруга. Ее рука чуть дрогнула, выдавая волнение, но в целом Алена держалась хорошо. Сейчас все внимание было сконцентрировано на ней, причем не всегда во взглядах сквозило доверие. Она же смотрела так, словно все шло по плану, по ее плану. Дориан снова вспомнил ту ночь, когда она плакала из-за родителей, и всерьез задумался о том, что должен лично поблагодарить этих людей за то, что вырастили его императрицу. «Невероятная здесь ты», — ответил Дориан, прижимаясь губами к ее руке на виду у всех и краем глаза замечая, как присутствующие на празднике журналисты спешно хватаются за свои фитоны, чтобы запечатлеть легендарный момент. «Я решил не откладывать официальную часть, тем более все уже собрались». Они прошли через живой коридор приглашенных демонов и людей и подошли к сцене, за которой были красивые, высотой в несколько этажей, панорамные окна. Сам зал был выполнен в белых и золотых тонах, тем сильнее они с Аленой выделялись в черно-огненных образах. Родовая чаша ждала их на сцене на высоком постаменте. По обе стороны от нее застыли Натаниэль и Дресс. Хотя это было слишком, только члены императорской семьи могли касаться этого артефакта, поэтому Дориан принес чашу лично. Он помог Алене подняться на сцену и подвел к артефакту, а затем усилил свой голос с помощью магии демона. «Добро пожаловать на этот праздник, мои верно подданные! Я знаю, что вы собрались здесь, чтобы узнать правду обо мне и моей супруге, вашей императрице!» Дориан посмотрел в камеру. Сейчас также велась прямая трансляция в сеть, где каждый алиец мог посмотреть обращение своего императора. «Большинство слухов, что в последнее время мелькают в прессе, лишь провокация. Например, то, что меня, вашего императора, околдовали». Дориан усмехнулся, и по залу среди затаившей дыхания толпы пронеслись смешки. «Во мне течет кровь сильнейших демонов, и околдовать меня невозможно. Но кое-что из того, что вам говорили и вы читали, правда. Например, то, что моя супруга, Лилла Алийская, на самом деле погибла от рук заговорщиков против короны». Зал не просто ахнул. Все разом зашумели так, что пришлось прерваться и призвать всех к спокойствию, вернув к себе внимание. Дориан тем временем сжал холодные пальцы Алены, и она, спохватившись, пожала его руку в ответ. Император снова восхитился ее выдержкой. Не мог не восхититься. Они все это обсуждали, проговаривали, супруга даже читала его речь. Но реакция демонов все равно оказалась слишком бурной. Дориану удалось вернуть всеобщее внимание лишь через минуту. «Напавшие на Лиллу поменяли местами двух женщин. В теле моей супруги оказалась другая личность. Предвосхищая ваши вопросы, хочу кое-что вам показать». Дориан шагнул назад и указал на чашу. «Это моя родовая чаша. Сильнейший артефакт, который может взять в руки только член императорского рода. Истинный император или истинная императрица. Алена, прошу тебя». Ее взгляд скользнул по толпе, и она на мгновение замерла. Дориан проследил ее взгляд и понял, почему. Алена смотрела на родителей Лиллы. Кажется, отец демоницы был близок к тому, чтобы потерять сознание. А вот мать, несмотря на то, что рыдала, все равно выглядела да нельзя фальшивой. Догадаться о том, о чем, а точнее о ком, сейчас думает его супруга, было несложно. Она думала о своей семье. «Я хочу кое-что сказать», — произнесла Алена неожиданно. Это было не запланировано. Но он кивнул. Прежде чем подтвердить свое право находиться в этом зале и быть рядом со своим мужем, я хочу, чтобы вы узнали кое-что обо мне. Оказавшись на месте Лиллы, я была растеряна и не понимала, что произошло. Там, откуда я родом, такое просто невозможно. Оно считается фантастикой. На предыдущую императрицу было совершено покушение, которое увенчалось успехом. Но я хочу вас заверить, что со своей стороны сделаю все возможное, чтобы найти тех, кто это сделал. Лилла была потрясающая, и она не заслужила того, что с ней произошло. В ее глазах сверкнули слезы, а после Алена коснулась чаши, взяла ее в ладони, и пламя ласково скользнуло вдоль ее рук, поглаживая, будто при всех признавая ее своей. Толпа не просто притихла, она замерла, погружая зал в абсолютную тишину, такую, что казалось, можно услышать чужое дыхание. Адриан молча принял родовую чашу из ее рук, и пламя окутало их пальцы, связало магией. «Благодаря случаю я встретил свою демоническую супругу». В такой тишине его голос звучал особенно сильно. «Пару, которая подарила мне крылья. Мою любовь». Он бросил полный теплоты взгляд на жену. «Алену Вольскую, императрицу Алии». Послышались редкие хлопки, которые через минуту переросли в аплодисменты, такие, что гудел весь зал. Когда же стало потише, один из журналистов выкрикнул: «А что насчет заговорщиков? Их поймали? Что скажете о гибели госсекретаря Эгера?» «Я отвечу на все ваши вопросы в конце вечера. А пока у нас бал, поэтому давайте соблюдать традиции». Дриан вернул чашу на постамент и протянул раскрытую ладонь Алене. «Потанцуешь со мной, любимая?»